Глава 14. Продолжение повествования Н. Именно в ночь маскарада я решила, что настало время довериться кому-то. Пока я действовала одна и даже наслаждалась этим. Теперь все внезапно изменилось. Я не доверяла своим собственным суждениям, и впервые чувство одиночества и изолированности закралось в мою душу. Я сидела на краю койки, все еще в цыганском платье, и обдумывала ситуацию. Вначале я выбрала полковника Рейса. Кажется, я ему нравлюсь. Я была уверена в его доброжелательности, и он не дурак. Но по мере размышлений я стала колебаться. Он из тех, кто привык командовать. Он все приберет к рукам. А это моя тайна. Были и другие причины, в которых я едва ли могла признаться себе, но они делали нежелательным мое обращение к полковнику Рейсу. Затем я подумала о миссис Блэйр. Она также была добра ко мне. Я не тешила себя надеждой, что это на самом деле что-то значит. Возможно, это был минутный каприз. Однако в моей власти заинтересовать ее. Она жила, испытывая самые простые ощущения. Я же могла бы предложить ей необыкновенные. И мне нравилась она сама, ее свободные манеры, отсутствие сентиментальности, всякого жеманства. Я сделала выбор. Я решила найти ее тотчас, вряд ли она уже легла. Затем я вспомнила, что не знаю номера ее каюты. Моя ночная горничная, возможно, знает. Я позвонила. Через какое-то время ответил мужчина. Он дал необходимую мне информацию. Каюта миссис Блэйр была номер 71. Он извинился за то, что не сразу ответил на звонок и объяснил, что должен заниматься всеми каютами. «Где же горничная?» – спросила я. «Они все уходят с дежурства в 10 часов». «Нет, я имею в виду ночных горничных». «Никаких горничных ночью, мисс, у нас нет». «Но горничная заходила ко мне прошлой ночью, около часа». «Вам, должно быть, это приснилось, мисс. Никаких горничных на дежурстве после 10». Он отключился, а я осталась переваривать информацию. Кто же эта женщина, которая заходила ко мне ночью 22 числа? Я помрачнела, когда поняла коварство и наглость моих неизвестных противников. Затем, взяв себя в руки, я вышла из каюты и пошла искать каюту миссис Блэйр. Я постучала. «Кто там?» — отозвался голос. «Это я, Энн Бидингфилд». «О, входи, цыганочка!» Я вошла. Среди разбросанных вещей я увидела миссис Блэйр, одетую в прекраснейшее кимоно, какое я когда-либо видела. Оно было оранжевое с золотым и черным, и при виде его у меня потекли слюнки. «Миссис Блэйр», — сказала я отрывисто, — «я хочу рассказать вам историю своей жизни, если, конечно, не слишком поздно, и вас это не утомит». «Ни капельки. Я ненавижу ложиться спать», — сказала миссис Блэйр. Ее лицо осветилось улыбкой, как всегда восхитительной. «И мне бы очень хотелось услышать историю вашей жизни. Вы очень необычное существо, цыганочка. Никому бы и на ум не пришло ворваться ко мне в час ночи, чтобы рассказать историю своей жизни, особенно после того, как вы разжигали мое любопытство в течение нескольких недель. Я к такому не привыкла. Это будет приятная новизна. Садитесь на диван и облегчите свою душу». Я рассказала ей все. Потребовалось какое-то время, пока я останавливалась на деталях. Когда я закончила, она глубоко вздохнула, но сказала не то, что я ожидала. Она посмотрела на меня, посмеялась немного и сказала: «Знаете, Энн, вы очень необычная девушка. Вы никогда не испытываете сомнений?» «Сомнений?» – спросила я, удивившись. «Да, сомнений, сомнений. Отправиться одной, практически без денег. Что вы будете делать в чужой стране, когда все деньги кончатся?» «Незачем беспокоиться о том, до чего еще далеко. У меня еще уйма денег. 25 фунтов, которые мне дала миссис Флеминг, фактически не тронуты. И потом, вчера я выиграла в карты, а это еще 15 фунтов. Что вы, у меня куча денег, 40 фунтов!» «Куча денег! Боже!» – пробормотала миссис Блэр. «Я бы не смогла так, Энн, хотя у меня достаточно отваги. Я бы не могла беззаботно отправиться куда-то с несколькими фунтами в кармане, не имея представления о том, что я делаю и куда еду». «Но в том-то вся и прелесть!» – возбужденно вскричала я. «Ведь обретаешь удивительное чувство приключения!» Она посмотрела на меня, кивнула раз или два, затем улыбнулась. «Вы счастливица, Энн. Немного найдется людей в мире, способных чувствовать, как вы». «Ну, — сказала я нетерпеливо, — что вы думаете обо всем этом, миссис Блэр?» «Я думаю, что это самая захватывающая история, которую я когда-либо слышала. Сейчас для начала ты прекратишь называть меня миссис Блэр. Сюзанна будет достаточно. Договорились?» «Я бы этого хотела, Сюзанна». «Хорошая девочка. Сейчас давай приступим к делу. Ты говоришь, что в секретаре сэра Юстаса, не в том с длинным лицом Пэджити, а в другом, ты узнала человека, который был ранен и вошел в твою каюту, чтобы спрятаться». Я кивнула. «Это дает нам две нити, связывающие сэра Юстаса с конфликтом. Женщина была убита в его доме, и именно его секретаря ранили в мистическое время, в час ночи. Я не подозреваю самого сэра Юстаса, но все это не может быть простым совпадением. Существует какая-то связь, даже если сам он об этом и не знает». «Затем удивительная история с горничной», — продолжала она свои размышления. «Как она выглядела?» «Едва разглядела ее. Я была настолько взволнована и взвинчена, что не обратила особого внимания на горничную. Но я подумала, что ее лицо мне знакомо, как будто я видела ее на судне». «Ее лицо показалось тебе знакомым?» – спросила Сюзанна. «Уверена, что это был не мужчина?» «Она была очень высокая», – припомнила я. «Да, едва ли это сэр Юстас, я думаю. Да и Пиджит вряд ли. Постой». Она взяла клочок бумаги и стала что-то рисовать. Наклонив голову, она полюбовалась результатом.